Глава 14. Очень-очень большая глава. Уважаемый читатель, я чувствую, что настало время предоставить слово самому Павлу Белобрысову, но прежде небольшое предисловие. После того, как в 2124 году Алексей Строчников опубликовал свой нашумевший роман «Аякс и Маруся», в мировой литературе возникло понятие «двуединый роман» или «роман в романе». В наше время у Строчникова немало последователей, и недаром 10 лет тому назад литературовед Альфред Рэнк выдвинул свою теорию яйца, согласно которой каждый роман отныне должен состоять из белка и желтка, то есть из двух повествований, ведущихся в двух разных стилевых и хронологических планах, но объединенных единым замыслом — скорлупой. Ренга поддержал известный критик Замечалов, попутно не без ехидства, напомнив в своей статье, что еще в XIX и XX веках писатели, не зная теории Строчников, осмелились применять ее. Я не писатель, но я тоже осмелюсь. Не из подражания литературной моде, а чтобы соблюсти документальность и фактологическую последовательность в описании характера Павла Белобрысова, я вынужден вложить в свое повествование желток. То есть все то, что Белобрысов сам поведал мне якобы о себе самом. Напомню, что память моя равняется 11,8 по шкале Гроттера-Усачевой, и 100% устной информации я усваиваю 97%. Однако, учитывая кривую временной утечки по формуле Лазаротти, смысловая точность моего пересказа будет равняться 88%. Что касается стилевой достоверности, то она будет ниже смысловой на 6,4%. Это объясняется тем, что не все архаические выражения поддаются расшифровке, а также и тем, что порой Белобрысов вставлял в свою речь слова, которые нельзя воспроизвести в печать. В своих «откровениях» в кавычках Белобрысов не придерживался событийной последовательности. Я же попытаюсь придать всему услышанному от него некоторую биографическую хронологичность. Тем не менее, в повествовании будут пробелы, оно будет рваным, фрагментарным, и сюжетные завершенности здесь не ждите. Я не намерен склеивать разрозненные эпизоды, и, разумеется, ничего не собираюсь добавлять от себя. Пересказ будет идти от первого лица. Теперь о названии. Пусть каждый уважаемый читатель прочтет роман в романе, сам мысленно озаглавит его по своему вкусу и разумению. Я же назову эту вещь так. «Посрамление праведных».